Но когда ученик не сознает пользы образования, ему становится невыносимое стеснение, налагаемое на него наставниками. А заботливость королевы, доходившая вследствие материнской привязанности до тревожной взыскательности, раздражала несговорчивый нрав и ее сына, и его подданных. Во время одного торжественного празднества, на которое готы съехались в Равенский дворец, царственный юноша выбежал из апартаментов своей матери и со слезами гордости и гнева жаловался на то, что он был прибит в наказание за свое упорное непослушание. Варвары пришли в негодование от нанесенного их монарху оскорбления. Они стали обвинять регеншу в заговоре против его жизни и против его прав на престол, и повелительным тоном потребовали, чтобы внук Теодориха был избавлен от унизительного повиновения женщинам и педантам и был бы воспитан как доблестный гот в обществе себе равных и в славном невежестве своих предков. Этим грубым требованием, будто бы выражавшим желание всего народа, Амаласунта была вынуждена подчинить и свой рассудок, и самые дорогие желания своего сердца. Король Италии занялся пьянством, женщинами и грубыми деревенскими забавами, а презрение, с которым этот неблагодарный юноша стал относиться к матери, ясно обнаруживало замыслы его любимцев, которые были ее личными врагами. Окруженная домашними недоброжелателями, Амаласунта вступила в тайные переговоры с императором Юстинианом, получила от него уверение в дружеском приеме, а между тем отослала на хранение в Эпир, в город Дирахий, сокровища из 40 000 фунтов золота. И для ее репутации, и для ее личной безопасности было бы гораздо лучше, если бы она отказалась от борьбы с недовольными варварами и удалилась в Константинополь, где могла жить в покое и в довольстве. Но она увлеклась честолюбием и жаждой мщения, и в то время, как ее корабли стояли на якоре внутри гавани, она ожидала известий об удаче преступления, которое ее страсти оправдывали или одобряли как удовлетворение правосудия. Трое из самых опасных недовольных были удалены поодиночке на границе Италии под предлогом возложенного на них поручения или военного командования. Они были умерщвлены ее тайными агентами, а кровь этих знатных готтов доставила королеве-матери неограниченную власть над Равенским двором и навлекла на нее заслуженную ненависть свободного народа. До сих пор она оплакивала поведение своего сына, но ей скоро пришлось оплакивать его невозвратимую утрату. А смерть, постигшая Аталариха в 16-летнем возрасте вследствие его невоздержанной жизни, оставила его мать без всякой твердой опоры или легальной власти. Вместо того, чтобы подчиниться законам своей родины, признававшим за основное правило, что право на престол не может переходить по наследству от копья к прялке, дочь Теодориха возымела неисполнимое на практике намерение разделить внешние отличия верховной власти с одним из своих двоюродных братьев, а самую сущность этой власти удержать в своих собственных руках. Этот двоюродный брат принял ее предложение с глубоким уважением и с притворной признательностью, и красноречивый Кассиодор известил сенат и императора, что Амаласунта и Феодат вступили на италийский престол. По своему происхождению его мать была сестра Теодориха. Феодат не имел особых прав на такое отличие, а Амаласунта остановила на нем свой выбор потому, что презирала его за жадность и малодушие, которые лишили его любви италийцев и уважения варваров. Но его раздражало заслуженное им презрение. Притеснения, которым он подвергал своих тосканских соседей, были заглажены справедливой королевой и навлекли на него ее укоры, а готские вожди, действовавшие сообща, потому что все они были одинаково виновны перед королевой и все одинаково ее ненавидели, старались расшевелить его нерешительную и робкую натуру. Лишь только были разосланы поздравительные письма, королеву Италии заключили в тюрьму на небольшом острове озера Болсены и после непродолжительного там содержания задушили ее в ванне по приказанию или по наущению нового короля, который научил своих буйных подданных, как проливать кровь их монархов. Юстиниан с удовольствием взирал на раздоры готов, а предложенное им в качестве союзника посредничество служило прикрытием и пособием для честолюбивых замыслов завоевателя. Его послы потребовали на публичной аудиенции уступки крепости Лилибея, выдачи 10 беглых варваров и уплаты вознаграждения за разграбление одного небольшого городка на Иллирийской границе. Но они втайне вели переговоры с Феодатом, склоняя его к уступке Тосканской провинции, и убеждали Амаласунту выпутаться из ее опасного и тревожного положения путем добровольной уступки Италийского королевства. Пленная королева нашлась вынужденной подписать притворное и раболепное письмо, но посланные в Константинополь римские сенаторы рассказали всю правду насчет ее бедственного положения, и Юстиниан через посредство нового посла стал энергично ходатайствовать за ее жизнь и свободу. Однако тайные инструкции того же сановника были составлены в интересах жестокосердной и завистливой Феодоры, которая опасалась присутствия и чар более красивой соперницы. Своими коварными и двусмысленными подстрекательствами он ускорил совершение преступления, которое было так выгодно для римлян, выразил при известии о смерти Амаласунты скорбь и негодование и объявил от имени своего государя вечную войну против вероломного убийцы. В Италии, точно так же, как и в Африке, вина узурпатора, по-видимому, оправдывала нападение Юстиниана. Но заготовленные им военные силы были бы недостаточны для покорения могущественного королевства, если бы их малочисленность не была восполнена громким именем, гением и искусством героя.